но потом принял назначение, руководствуясь единственно желанием облегчить участь Корнилова и тех, кто был так или иначе замешан в организации антиправительственного мятежа. С пути он по прямому проводу снесся со Ставкой, пытаясь уяснить отношение Корнилова к его назначению и приезду. Нудные переговоры длились с перерывом до поздней ночи. В тот же день у Корнилова происходило совещание чинов штаба и лиц Корнилову близких. На поставленный им вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы с временным правительством большинство присутствовавших на совещании высказалось за продолжение борьбы. «Прошу вас высказаться, Александр Сергеевич», — обратился Корнилов к Лукомскому, молчавшему на протяжении всего совещания. Тот в сдержанных, но решительных выражениях возражал против продолжения междоусобной брани. «Капитулировать?» — спросил, резко прерывая его, Корнилов. Лукомский пожал плечами. «Выводы напрашиваются сами собой». Разговоры длились еще в течение получаса. Корнилов молчал, видимо, огромным усилием воли, удерживая самообладание. Совещание вскоре распустил, а через час вызвал к себе Лукомского. «Вы правы, Александр Сергеевич», — хрустнул пальцами и, глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами, устало сказал: «Дальнейшее сопротивление было бы и глупо, и преступно». Долго барабанил пальцами, вслушиваясь во что-то, быть может, в мышиную суетню собственных мыслей. Помолчав, спросил: «Когда приедет Михаил Васильевич?» «Завтра». 1 сентября приехал Алексеев. Вечером того же дня, по приказанию Временного правительства, он арестовал Корнилова, Лукомского и Романовского. Перед отправкой арестованных в гостиницу «Метрополь», где они должны были содержаться под стражей, Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение 20 минут беседовал с Корниловым. Вышел из его комнаты глубоко потрясенный, почти не владеющий собой. Романовский, пытавшийся пройти к Корнилову, был остановлен его женой. «Простите, Лавр Георгиевич просил никого к нему не допускать». Романовский бегло взглянул на ее расстроенное лицо и отошел, взволнованно помаргивая, чернее верхушками щек. В Бердичеве на другой же день были арестованы главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начштаба генерал Марков, генерал Ванновский и командующий особой армией генерал Эрдели. В Быхове, в женской гимназии, бесславно закончилось ущемленное историей корниловское движение. Закончилось, породив новое. Где же, как ни там, возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом? Глава 19. В последних числах октября рано утром Исаул Лесницкий получил распоряжение от командира полка с сотней в пешем строю явиться на Дворцовую площадь. Отдав распоряжение вахмистру, Лесницкий торопливо оделся. Офицеры вставали, зевая, поругиваясь. «В чем дело?» «В большевиках». «Господа, кто брал у меня патроны?» «Куда выступать?» «Вы слышите, стреляют?» «Какой черт стреляют? У вас галлюцинация слуха». Офицеры вышли во двор. Сотня перестраивалась во взводные колонны. Лесницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. По Дворцовой площади разъезжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры 4-й сотни. Один из них, командир сотни, отозвал Лесницкого в сторону. «Вся сотня с вами?» «Да, что?» «Вторая, 5-я и 6-я не пошли».